ты так любила яркие цветы, что по ним, как бабочка, порхала, и, даря поклонникам мечты, сердца никому не обещала. Но ярко-красный огни